И теперь последний способ заработать, который я неожиданно открыл для себя. Гребешка мы на этот раз добывали у небольшой бухточки с малюсеньким песчаным пляжем, захламленным всякой ерундой и не пользующимся популярностью у отдыхающих. Чуть подальше от пляжа шла шоссейная дорога на Находку. С другой стороны дороги рядами стояли киоски, шашлычные и мини-рынки. В связи с разгаром лета и пляжного сезона наши родные японские машины летали по трассе с бешеной скоростью, а иногда даже создавали небольшие пробки. Я отработал баллоны по манометру, забил все сетки раковинами и страшно замерз. Выбравшись на борт катера, чуть согрелся под лучами солнышка и сильно захотел курить. Так как Андрюха еще под воду не ушел, и курить хотели все, то по закону подлости сигареты закончились. Я потребовал немедленно причалить к берегу и кинуть жребий для похода на другую сторону дороги, к киоскам, торгующим всякой всячиной. По закону подлости выпало идти мне. Я чертыхнулся, когда катер причалил к берегу, выпрыгнул и, как был в шортах и драной майке, поплелся к дороге, зажав в руках деньги. Возле дороги тусовалось непонятно много девиц, вызывающе одетых. Я не обратил на них внимания, так как голова была забита подсчетами будущих барышей. Встав чуть в сторонке, я стал ожидать проезда кавалькады, крузеров, краунов и ниссанов. Внезапно возле меня тормознул вызывающий шикарный паджеро цвета «Снежная королева» с тонированными стеклами. Стекло со стороны водителя открылось. Из машины на меня вылупилась дамочка лет 38. Мадам была весьма недурна с собой. Блистала макияжем, на меня пахнуло какими-то ароматными духами и прохладой кондиционированного воздуха салона. С левой пассажирской стороны на меня пялилась еще одна такая же дама. — Привет, мальчик, — удивленно произнесла дама-водитель. — А чего это ты тут стоишь? Мыслей у меня никаких в тот момент не возникло. Я был недавно из-под воды, голова забита делами, поэтому я брякнул, абсолютно не подумавши. Да работаю я здесь, а чего? Дамочки прыснули и переглянулись между собой. Что, правда? Продолжали допытываться они. Ну да, сейчас больше часа отработал, видите, весь мокрый. Ух ты какой! Неизвестно чему обрадовались дамочки. «А сколько же удовольствие стоит?» «Я в абсолютной уверенности, что вопрос относится к ценам на морские деликатесы, назвал сумму в пару сотен баксов». Дамочки о чем-то оживленно пошептались между собой. «Ну ладно, пойдет. Залазь, давай к нам и поехали». «Фу, а зачем? Я за сигаретами иду, меня мужики ждут». «А, так ты с мужиками работаешь!» Почему-то разочаровались дамы, и джип, обдав меня гарью выхлопа, унесся дальше. Я хмыкнул и короткой перевешкой пересек дорогу. На обратном пути девицы, которые толпились у обочины, стали показывать мне неприличные жесты и обзываться нехорошими словами. Пришлось послать их подальше. На катере мое появление с сигаретами произвело фурор. Однако радовались не сигаретам, с меня откровенно ржали. — Ты чего там с путанами тусовался? — спросил меня покатывающийся со смеху тезка. — Какими путанами? — опешил я. — Глаза раскрой. Ты думаешь, девки просто голосуют? Ха, да они ж проститутки. Точка у них здесь. Заливался местный матрос. «А тебя, по ходу дела, тоже за проститута приняли?» «Блин, а я думаю, что эти тетки меня настойчиво в машину приглашали». «А сколько давали-то?» «Ну, я ляпнул про 200 баксов, думал, как четинцам гребешка спихнуть». «Ну и зря не поехал», — сказал Андрюха. «Продинамил бы пару часов. Голова там болит, ну, то все. Если бы я отработал 200 баксов, то они не лишние. Хе-хе». «Да пошел ты», — обозлился я. «Хотя, блин, какая разница, каким способом приходится зарабатывать, если нас, доблестных защитников Отечества, родное государство имеет гораздо круче и за гораздо меньшие деньги».